и разливала по стаканам, а не по стопочкам хрустальным, и прикуривала одну от другой, и заталкивала недокуренную сигарету в огромную пепельницу, пригодную больше для общественной курилки, чем для домашних нужд одинокой вдовы. Погасила сигарету, встала во весь большой рост, покачнулась, схватилась за край стола, и стол покачнулся, но не упал, удержалась, и пошла, скользя по полу, как по катку, хохоча, придерживаясь за стену в уборную. Напилась Верка, прокомментировала Марго, и немедленно из ванной раздался грохот и громкое восклицание. Упало сразу несколько предметов, среди них один крупный. Маргоша и Эмма вскочили бежать на помощь, но как-то не побежалось. Они наткнулись друг на друга, сдержав неуместный бег, и неверно пошли в ванную комнату. Там на полу барахталась Верка, растирая знаменитую коленку и приговаривая: «Вечно разбросают тут тряпок на полу, потом спотыкаешься. Маргоша, ну что ты как корова, ей-богу, все флаконы мои перебила». На полу и правда посверкивали мокрые стекляшки и пахло духами, мощными, как противотанковый снаряд. Верку подобрали с полу. Она немного буянила, но весело, и все требовало еще чуть-чуть добавить. Но бутылки все были пустыми, и обе водки, и коньяк, и ликер, и неизвестно откуда взявшаяся бутылка французского вина, которую выпили, не заметив ее выдающейся этикетки. Надо сделать обыск. У Мишки всегда было спрятано. В Москве перед отъездом ГБшники делали обыск. Так они бутылок спрятанных нашли больше, чем книг. Вера открыла все ящики письменного стола. Правда, здесь я все обыскала уже не по разу, но есть же где-нибудь. «Мишенька, ау!» — обратилась она к портрету мужа, воздев длинное, слегка обвисшее в плечах руки. Потом встала на колени, но не перед портретом, а перед книжным шкафом. Отодвинула стекло и начала с нижней полки вытаскивать книги ползущими стопками. Оголила нижнюю полку, ничего там не было. Эмма с Маргошей стояли, упершись друг в друга, как два склоненных друг к другу дерева, толстое и тонкое. Маргошу обуяла икота. «Попить надо», — посоветовала Эмма. «Да я ищу, должно же быть где-то». Вера лежала на полу, на спине, и сбрасывала книги ногой уже со второй полки снизу. Одна книжка распалась надвое и звякнула. Книжкой она только прикидывалась. Это была одна обложка, а в ней стояла бутылка, початая бутылка водки. Вера схватила ее, прижала к груди. «Мишенька, дружок ты мой верный, от меня прятал». «Да чего от меня прятать-то? Вот она я». И они разлили эту последнюю водку. От Мишеньки привет. И больше пить уже не могли, совершенно не могли, потому что полны были алкоголем до самого края, до верхнего предела женской возможности. Верка, перед тем, как отключиться, велела отвезти ее в Мишкин кабинет. И пока ее вели туда, завершала свои последние пьяные признания, а может и не признание, а только мечтание. А меня на кушеточку, к Мишеньке в кабинет. А я себе кавалера завела, пуэрториканского паренька, славный такой. Так я его непременно на эту кушеточку заваливаю. Здесь Мишкой пахнет. А Мишка смотрит, как он меня. 35 лет ему. Молодой, как он меня дерет. Мишка радуется. «Радуйся», — говорит моя радость, — «радуйся». Вот как он говорит. Маргоша потом долго вспоминала, говорила Верка про пуэрториканского любовника или по пьяному делу причудилась. Верку взвалили на кушетку. Шарик, давно уже здесь храпевший, недовольно подвинулся, и Маргоша с Эммой отправились в спальню, где еще до начала праздника расстелена была для них супружеская постель. Широкая, как Веркина русская душа, и такая же мягкая. Марго — последняя порядочная женщина на континенте, которая еще носила кружевную комбинацию, целомудренно вытащив из-под нее лифчик. Плюхнулась в ностальгическую перину, эмигрировавшую вместе с Веркой из московского пригорода, из Томилина, где и по сей день на таких же перинах спали Веркина мамаша и две старшие сестры. Эмма сняла с себя все. Голая скользнула под простыню, и тотчас все закачалось и начало проваливаться то в одну сторону, то в другую. «Ой, как плохо!» — простонала она. «А кому хорошо?» — отозвалась Маргоша.